это вздор. Я тебе скажу, кто у нас популярен. Гитлер. Лично я очень жалею, что сел на твое место. Теперь куда спокойнее быть в оппозиции. Вот вы говорите, прекратите репрессии. Я рад бы, что и зверь, но пускай коммунисты прекратят свою кампанию. Мы налаживаем мир, а они все срывают. Лучше посадить в тюрьму 10 тысяч, чем послать миллионы на убой. Они хотят превентивной войны, а я придумал, превентивные аресты. Виар снял пенсне, вытер платком стекла и, глядя на Тесса добрыми невидящими глазами, спросил: «Ты действительно веришь в мир?» «Как тебе сказать? Есть шансы, что немцы полезут на восток. Тогда мы спасены лет на 20. Можно и просчитаться. Я люблю играть, но мы теперь не игроки. Мы карты, нас тасуют, сдают. Отвратительное ремесло. Я завидую безработным. Спят под мостом и ни о чем не думают. Огюст, мы не живем. У нас нет времени сосредоточиться. Когда умерла Амали, его голос дрогнул, он вспомнил две свечи, лилии. Авиар расчувствовался. Он не любил Тесса, считал его дельцом. Теперь он увидел в нем близкого человека. Они выросли на тех же книгах, любили те же картины. И оба погубили себя зря, растратили душевный жар. Прение, голосование, парламентская грубая стряпня. Он подошел к Тесса и крепко пожал его руку. «Я понимаю, я тоже очень одинок. Они забыли про вотум комиссии, про судьбу Франции. Два старика отдались своему личному горю». Виар жаловался. «Когда-то были монастыри, затворялись, читали, думали о сущности мироздания, поливали цветы, а теперь нет даже убежища». Но Тесса уже успел отойти. «К чему эти мрачные мысли?» Он весело возразил. «Не говори. Я позавчера был в Фолибержер. Все-таки Геррес — дивная находка. Конечно, нельзя к этому подходить как к хореографии, это не Павлова. Но когда они прыгают, я, честное слово, оживаю». Тесса теперь опирался на правых. Он старался расположить к себе сурового Бретейля. Но тот с каждым днем становился требовательней, настаивал на отставке Манделя. Бретейль заявил на банкете спортивных клубов: «Увы, еврей Мандель до сих пор министр. Он хочет нас поссорить с Германией». Тесса поспешил высказать Манделю соболезнования. «Что вы хотите? Бретейль — фанатик, у него восточный ум, недаром он уроженец Лотарингии, а мы — картезианцы. Нам это чуждо». Но Бретейлю Тесса сказал: «Да-да, в вашем замечании насчет Манделя много правильного. Израиль остается чужеродным телом». Смущала Тесса тень Гранделя. Он повсюду бывал, очаровательно улыбался, пришепетывал: «Мой дорогой друг». И Тесса спрашивал себя: «Может быть, он хочет и меня окрутить?» Грандель стал любимцем парижских салонов. Он прочитал перед фешенебельной аудиторией «Амбассадер» доклад «Германо-латинский мир в борьбе против большевизма». Его снимали кинорепортеры. Улыбаясь, он на ходу кидал: «Украина стоит изучения. Я вчера прочитал биографию Мазепы. Интересно и поучительно». Тесса не знал, кто это Мазепа, но к каждому слову Гранделя он относился подозрительно. Иногда он вспоминал письмо Кельмана, но чаще думал: «Грандель метит в министры. Надо с ним быть осторожней». А Бретейль по-прежнему поддерживал Гранделя. Никто не подозревал, что между ними пробежала кошка. Разговоры Фуже теперь подхватил Дюкан. Он повсюду кричал: «Остерегайтесь Гранделя!» Когда его спрашивали, имеются ли у него доказательства, он отвечал: «Нет, но я это чувствую». С Бретейлем Дюкан перестал здороваться. Вышел из фракции. Правые его травили, называли юродивым, реваншистом, национал-большевиком. Но личная безупречность создала Дюкану репутацию честного патриота, и эту репутацию трудно было разбить.